Лайнер вырулил на взлетную полосу, и через несколько минут они уже были в воздухе. Филипп спросил, где она будет жить. Сказал, что это один из самых дорогих кварталов Парижа, что это рядом с Пасси, где когда-то жили его родители, что неподалеку Булонский лес, и что он даже знает этот дом, потому что когда-то бывал там у знакомых русских. На ее вопрос о том, чем он занимается и что делал в России, ответил: он издатель, интересуется русской литературой, и назвал массу людей, знакомых ей по институту. У одних она училась, других знала просто потому, что их знали все. Потом они болтали о какой-то чепухе, смеялись и ужасно раздражали сидевшую рядом толстую тетку. Наташе казалось, что они давно знакомы и хорошо понимают друг друга, и когда шасси упруго ударилось о бетонное покрытие посадочной полосы аэропорта Шарль-де-Голь в Руасси, она страшно удивилась. У нее было ощущение, что полет продолжался не более 10 минут. Филипп встал, пожелал ей хорошо провести время и попрактиковаться во французском языке, вежливо спросил, не может ли быть ей чем-нибудь полезен в Париже, на что она, дрожащим от обиды и разочарования голосом, ответила «нет». Затем он снял с верхней полки свой кейс, вежливо подал ей ее сумку и полиэтиленовый пакет, который тоже был наверху, поблагодарил за приятно проведенное время, попрощался и быстрыми шагами направился к выходу. Наташа, вздохнув, тихонько задушила едва родившуюся маленькую надежду, надела плащ и тоже заторопилась к выходу. Взяв с резинового транспортера свой чемодан и стараясь не отставать от пассажиров, летевших с ней одним рейсом, чтобы не заблудиться, Наташа направилась к паспортному контролю. Пограничник, немолодой, крупный брюнет с усами, стопроцентный, подумала она, долго и внимательно рассматривал ее паспорт. Потом что-то строго спросил ее по-французски, чего она не поняла, и, в конце концов, пропустил. С замиранием сердца она направилась по широкому коридору к выходу. И в тот момент, когда впереди, среди встречающих, она разглядела под огромным черным табло свою подругу, махавшую ей рукой, к ней подошел человек в потертой кожаной куртке и на чистом русском языке спросил: «Вы Наташа?» Она поставила чемодан, вытащила из полиэтиленового пакета сверток и протянула ему. «Спасибо». «А это вам». Он достал из-за пазухи плоскую коробку, завернутую в красивую оберточную бумагу. «Для Павловского?» — спросила она. «Нет-нет, это вам. Маленький сувенир». «Что вы, зачем?» «Мне сказали передать, я передал. Вы оказали нам очень большую услугу». — Спасибо, но право же. Однако человек не был расположен выслушивать ее возражения. Он энергично сунул пакет в карман, сделал приветственный жест и быстро зашагал по направлению к выходу. Зажав коробку под мышкой, Наташа бросилась к подруге и вдруг услышала за спиной знакомый голос. — Наташа! Бонжур! Наташа обернулась. Филипп Левек весело помахал ей рукой и скрылся в толпе встречающих.